Бабушка считала, что она оплачивает мое обучение в каком-то привилегированном закрытом лицее. Мать деньги получала на свой счет, но отдала меня в обычную бесплатную школу-интернат. Она не хотела, чтобы я продолжала жить с ней. Мать вовсе не была ни жестокой, ни жадной, просто я ей очень мешала, а деньги были очень нужны. Она иногда приезжала ко мне, привозила сладости, сувениры и щебетала что-то о своих успехах в любительских спектаклях, которые они ставили сами для себя с другими актерами. Она неприятно шелестела своими нарядами и обдавала меня удушающим запахом духов и косметики. Мне, уже привыкшей к современной одежде и общепринятым правилам гигиены, было неудобно перед воспитателями и соучениками за ее архаичные наряды, так похожие на реальные, за ее ужасные длинные волосы и раскрашенное лицо. Одноклассницы дразнили меня, утверждая, что моя мать носит платье из натуральных тканей и не выбрасывает их после носки, а стирает, как в древности, и носит месяцами, если не годами. Это было обидно и стыдно слушать, потому что это была правда. Еще не сносней была ее привычка приставать ко мне с объятиями и поцелуями. В конце концов, я пожаловалась на это классной надзирательнице, и матери было рекомендовано уважать мое право на личную, моральную и физическую неприкосновенность. Она стала реже навещать меня, а каникулы я проводила в детских лагерях, так что мы все больше отдалялись друг от друга. Когда я закончила обучение в школе и перешла в колледж, она объявила, что пора нам каждый жить своей жизнью, перевела на мой счет сотню планет и на этом свой материнский долг посчитала исполненным. Позже она вспоминала о моем существовании только тогда, когда в ее жизни наступал очередной любовный крах. Она вдруг появлялась на моем персоннике с заплаканными глазами, жаловалась на судьбу и просила не забывать о ней. Я выражала ей сочувствие и уверяла, что она по-прежнему молода и красива. Потом у матери начинался очередной роман, и она, слава мессу, обо мне опять надолго забывала. Мать никогда не жила в настоящей реальности. Она пыталась из своей жизни сделать реальность, и у меня это вызывало брезгливость. Ее любовники подолгу жили с ней в одном помещении, прикасались к ней, ели с ней за одним столом и даже спали в одной кровати. Я это видела в то время, когда мы жили на одном «Титанике». Может быть, именно из-за матери я не хотела близких отношений ни с кем из мужчин, даже в реальности. Хотя прекрасно знала, что вне реальности ни одна молекула их тела никогда не приблизится к моему настоящему телу. Окончив школу, я пошла в колледж, избрав трудную, но уважаемую профессию – декоратора реальности. Как известно, многие люди, выбрав для своего существования реальность, часто совершенно не имеют представления о том, как эта реальность должна выглядеть. Мы, декораторы, создаем декорации, на фоне которых наши клиенты могут проживать свою реальность в соответствии со своими желаниями. Иногда моя работа бывает интересной, если вдруг приходит заказ на нечто неординарное, но чаще приходится работать на массового потребителя. Это роскошные квартиры, виллы, отели, служащие фоном для любовных романов. Для любителей острых сюжетов – американские западные городки, джунгли, необитаемые острова или обитаемые планеты. Для высоких реалистов, требующих, к примеру, максимально точного воспроизведения Римского форума или Московского Кремля, работают специалисты первой категории. Там царит узкая специализация по эпохам и странам. Эти реалисты имеют доступ к историческим архивам, читают книги и смотрят кинофильмы. Почти все они имеют первую или вторую категорию служащих, а месячный заработок у них доходит до сотни планет. Ну а я работник четвертой категории и получаю четверть этой суммы. Но есть одно важное для меня преимущество в этом скромном положении. В отличие от высоких реалистов, я не должна ездить ежедневно на работу в один из отделов Министерства реальности и трудиться там под жестким контролем. Мой скромный вклад в мир реальности я осуществляю дома, не отходя от своего персоника. Контроль надо мной состоит лишь в том, что я должна 2 часа в день, 7 дней в неделю провести за созданием декораций к чужим реальностям, а затем переправить все мной наработанное в Банк Реаль. Все остальное время, за исключением еды, сна и туалета, я большей части провожу в своей собственной реальности. Иногда я выхожу на палубу или даже беру мобиль и еду в Старый Лондон. Обычно это бывает в Петерик, мой личный еженедельный день отдыха, или в Восьмерик, всеобщий день отдыха. Отпуск у меня два раза в году, летний и зимний, и оба я провожу почти всегда у бабушки. Она по-прежнему живет в Баварском лесу, только теперь уже не на холме среди лесов, а на маленьком островке в Дунайском море.